Калани с потомками возьмут след куратора и прочешут досконально территорию, а мы присоединимся к охоте, как станет известно место и количество противников. Мы можем помочь, если потребуется, тут же предложил Веритас. Звезда Светлой Лори Виальи сможет скрытно проникнуть в лагерь теней. Хорошо, тогда готовность по команде выдвигаться. Я пришлю посыльного с вестью. Закончив на этом разговор, Варгин в сопровождении Рыброга ушли. Мы с Каолани тем временем шли по следу. Перемахнули через полутораметровый заборчик и вдоль стены дошли до западных ворот. За воротами, коротко взвыв, волчица остановилась. Через несколько минут в лесу замелькали темные тени, и нас обступила стая волков голов в 20 как минимум. А вот и мой первый знакомец в этом мире. Я улыбнулся и помахал рукой серому, с черной полосой на спине голубоглазому волчере. Тот вильнул хвостом и улыбнулся в ответ. Это мой из младшего помета потомок, хулиган и обжора. Фыркнула Каолани и пристально посмотрела на волчеру. Тот опустил голову и отступил на пару шагов. Да ладно тебе, Каолани, он замечательный и красивый волк. Заступился я за знакомца. На самом деле я всегда восхищался дикими представителями животного мира. Волки, медведи, рыси, львы, тигры. Продолжать можно бесконечно. И очень прохладно относился к уродцам, которых вывели неразумные люди, искалечив саму суть животных. Посмотрим, чего он стоит в сегодняшней охоте. Жестко ответила волчица у меня в голове. И, взяв след, неспешно пошла вглубь леса. Однако, суровая матриарху этой стаи, я подмигнул молодому волку и последовал за командиршей. Вся стая выстроилась в шахматном порядке и бесшумно скользили в сумерках. Я приотстал немного, чтобы шумом своих шагов не спугнуть врага, но зря осторожничал. Стая остановилась и также бесшумно растворилась в лесу. Каолани вышла справа от меня. Ждем тут. Враги впереди окопались в замаскированной землянке в паре сотен шагов от нас. Я отправила посыльного за воинами командующего. Умастившись возле меня, волчица поинтересовалась, как устроился на новом месте. Было что интересного, пока я занималась делами, я рассказал, как покорил большую часть поселка и приехавших эльфов музыкой, как с Маргури гуляли и забавные случаи за эти дни, торговлю с гномом и осияне, смущаясь, упомянул. Каолани пофыркивала от веселья. «Обязательно послушаю твою музыку еще раз, а вот и наши идут». Волчица встала и принюхалась к воздуху. Три десятка орков, гномы и 6 эльфов. Многовато на пятерку вонючек с юга. Там какие-то непростые вонючки. Одного в трактире только с помощью Маргури остановили. Из сумрака с тихим шорохом показались орки с гномом. Эльфов я не увидел. Подка со злой ухмылкой покачивал в правой руке кистень, металлический шар с половину моего кулака на цепочке, обвитый кожаным ремешком. В левой руке крепко зажат метательный нож. Классический образ соловья-разбойника, подумал я. Орки с короткими боевыми топорами и щитами, готовые к бою. Возглавлял их Варгин Марконсон. Эльфийки во главе с Лори Виальей материализовались рядом. Видать, какая-то природная магия их скрывала до этого. Каолани, посмотрев в глаза Варгина, скрылась в направлении землянки. Идем тихо до их схрона. Окружаем и выкуриваем. Два десятка принимают на щит атаку, остальные страхуют. Звезда эльфов, постарайтесь незаметно появиться в центре врага и захватить куратора живым. Тихим голосом раздал команды ветеран. Корней, остаешься тут, под ногами не мельтешишь. Сборная команда ловцов, не говоря ни слова, растворились в сумерках леса. Я, вытащив нож, проверив его баланс и заточку, остался в тягостном ожидании. Через некоторое время раздались крики и что-то, сверкнув, глухо бухнуло. Звон металла продолжался пару минут и все затихло. Я направился к месту схватки и застал картину. Возле землянки два волка лежали без движения, рядом стонал орк, воин с распоротым брюхом и еще 3 орка с легкими ранениями получали первую помощь. Четверо убийц были разрублены пополам и заливали место кровью. Воняло испражнениями. Оставшийся в живых пижон испанской наружности был основательно побит и связан, сверкал злыми глазами и пытался выплюнуть кляп. Пока обтирал свой кистень тряпочкой от чего-то темного и зыркал на куратора, прекратившей существование группы убийц. Волки оглушены каким-то артефактом. «Кто-нибудь, помогите их привести в чувство», — сказал Варгин, смотря на эльфиек. Одна из них тут же подбежала к пострадавшим лохматым союзникам и стала водить засветившимися лазурным светом ладонями над головами. Волки, пошатываясь, встали, периодически мотая головами и поскуливали, похоже, после воздействия подобия светошумовой гранаты или как у них тут артефакты эти называются. Светлая Лори Виалья обнимала за шею Каолани и успокаивающе гладила ее. «Иди, Лия Блин, среди крови и потрохов врагов. Я не мнительный и как охотник, привыкший к крови, но от вида располовиненного человека как-то тошнотворно становилось, особенно учитывая, что эту работу проделали блондинки, эльфийки. Орки быстро соорудили носилки для тяжелораненого собрата, сложили останки убийц в их же плащи, найденные в землянке, прихватили все, что было в ней, и под командованием Варгина направились в поселок. Ночь уже вступила в права, и я, часто оступаясь и натыкаясь на деревья, ориентировался на шум шагов воинов и ворчание Пакка. Гному не нравилось абсолютно все. Вошли через западные ворота, тут же закрывшиеся за нами. Варгин распорядился тащить раненого к травнице, она тут была вместо лекарки. К тому же нам скомандовал отбой до утра, а сам в сопровождении Каолани, Виалья и остальных орков с пленником и кровавым грузом отправился к башне, а мы молча, не сговариваясь с оставшимися пятью эльфийками и гномом, пошли к трактиру. По пути гном сунул мне в руку одну струну. «Сам видишь, не успели доделать вторую за сегодня». Виновато пожал плечами гном. «Так что извиняй, я понимаю, форс-мажор, ситуация». Но, увидев непонимание на лицах гнома с эльфийками, пояснил. «В смысле, непредвиденные обстоятельства, приведшие к отсрочке выполнения заказа. Нужно поаккуратнее с выражениями в следующий раз, а то подумает кто, что я его оскорбил, и все, нет больше Корнея». В трактире нас встречали Маргури с Сияной, сразу же закидав вопросами, а Парзан выставил 7 кружек с напитками на стойку. Выпили за удачную охоту без потерь крепленного пива. Эльфийки сразу поднялись наверх. Я с двумя девушками и гномом с трактирщиком сели за стол. Пока разливался соловьем, в деталях описывая схватку. Арчанка восхищенно хлопала глазами, Сияна с испугом слушала разошедшегося гнома. Парзан только кивал. Облава сразу пошла не по плану. Пара волков бесшумно подкрались к люку схрона, но, видимо, убийцы что-то почувствовали и выскочили наружу. Орки, закричав, кинулись блокировать щитами, но пара запуталась в растяжках. На подходе сверкнула яркая вспышка с громом, и два волка тут же выбыли из боя. Пока остальные восстанавливали мировосприятие, размахивая оружием, были ранены несколько орков, один из них получил тяжелую рану в живот. Гном со слепа махал кистенем и по случайности зацепил куратора несколько раз в район паха и ног. Повезло, что не попал по своим соратникам. Эльфийки быстрее отошли от шока и, уже не сдерживаясь, порубили четверых убийц и банально отпинали скрючившегося куратора. Ну а дальше я и так знал, что было. Не стал дослушивать. Распрощавшись на ночь со всеми, отправился спать. Рухнув на кровать, почувствовал, как отпускает напряжение прошедших событий, и провалился в сон. Глава 5. Кажется, у меня дежавю. Глаза я открыл от грохота в дверь комнаты. «Корней, вставай, новый день счастья тебе несет», — орал мастер Пакка. «А ты чего стоишь, мнешься тут или опять хозяин не велит?» — ехидно осведомился он, скорее всего, у малыша Гиллипа. «Я не хочу с вами больше спорить, мастер Пакка», — обиженно прогудел местный сторож, и, судя по бухающим звукам, утопал от греха подальше. «Уже встал, Пакка прекрати ломать мою дверь», — ответил я, вскакивая с кровати. «Ждем тебя на утренней болтунье, Соня», — осведомил меня гном и умчался. Поплескался в тазике свежей водой. «Видать, пока меня нет, тут прибирают и меняют воду». Обтерся полотенцем и облачился в одежду для тренировки. «Все равно позже на площадку пойду. Я уже решил, что укрепление тела лишним не будет». В зале было тихо. Эльфов не видно, только средний стол командиров обслуживают Сияна с еще одной подавальщицей. Рыбрак с Варгином и Пакка тихо переговариваются. «Маргури, похоже, опять в рабстве у завхоза, так что завтракаем вчетвером. Доброго утра, Корней», — поприветствовал Рыбрак. «Доброе утро, уважаемые», — присаживаясь, кивнул всем. «Корней, смотрю, всерьез воспринял мой совет об утренних занятиях с новиками. Обратил внимание Варгин на мой наряд. Жду тебя на площадке». Встал со своего места, похвалив завтрак от Парзона, и направился на выход. «Хочу объявить тебе благодарность за своевременные действия и внимание к окружающей обстановке». Дождавшись, когда я доем последний кусок, заговорил Рыбрак с серьезным видом. «Отчет я уже отправил в канцелярию графа. Это очень положительно скажется на дальнейшие отношения к тебе». Я кивнул, принимая благодарность. «Кажется, только что мой статус немного повысился и, надеюсь, в руки к вивисекторам уже не попаду, как подопытная мышь или шимпанзе». А орк вытащил конверт и передал мне. Он имел золотистую печать с изображением цветка, похожего на лилию, в окружении листков незнакомой мне формы. Это приглашение от представителей торгового дома эльфов. Хотят лично отблагодарить тебя, пояснил Рыбрак. Когда будешь в Риене или Роналсе, загляни к их представительству. А сами эльфы уже уехали, так понимаю, догадался я. Да, еще до восхода собрались и отправились в путь. Я им десяток воинов в сопровождение выделил. На всякий случай, подтвердил командующий. А случай бывает разный. Спасибо. Как будет время, обязательно зайду к эльфам. Пришлось возвращаться в комнату и прятать конверт в сундук. Время еще есть почитать, если пойму, конечно, что там написано. Хоть и понимаю теперь письмена на общем, вдруг они мне на своем языке письмо оставили, хотя навряд ли представители торгового дома могут так оплошать. На площадке шла муштра полным ходом. Варгин Марконсон гонял новиков, как и вчера. Я, стараясь не отвлекать инструктора, пристроился в конец шеренги и приступил к занятиям. Опять отжимания, бег, растяжка и многие другие упражнения. Пот льет ручьем, но тело послушно выполняет команды. Заметил, что у меня повысилась выносливость. Варгин внимательно следил и периодически подбадривал нас крепким словцом. Время до полудня пролетело быстро. Я чувствовал, как тело наливается силой, и мышцы уже не представляли декоративные придатки. Окончив упражнение и передохнув минут 10, Варгин опять устроил мне пытки при помощи учебного клинка, который я, на удивление, стал иногда перехватывать и парировать своим. Возгордившись успехами, тут же поплатился, получил по шее и пониже поясницы увесистые оплеухи плоской стороной клинка. Отскочил и, потирая пострадавшие части тела, зло сощурился. Постарался сконцентрироваться на Варгине и его руке. «Не напрягай так извилины, Корней, голова лопнет», — ехидно заметил орк и провел ту же связку ударов, которую вторую тренировку пытаюсь чисто отбить. Безрезультатно. Руки отсушило и учебный клинок упорхнул в сторону стены. Плюхнувшись на пятую точку и утирая подолом рубахи потное лицо, я хмуро смотрел на Варгина. «Не расстраивайся. На самом деле у тебя лучше стало получаться». Встав передо мной и смотря сверху вниз, заявил ветеран. «На самом деле это я увеличил скорость. Но ты смог перехватить удар, хотя и потерял оружие. Так что подвижки есть, и ты не безнадежен». Протянул мне руку и помог встать. «На этом сегодня закончим. Благодарю за науку, инструктор Варгин». Поклонился я и направился к улетевшему мечу. Нужно вернуть его на место. После команды, разойтись, на отдых и приведение себя в порядок. Более нормальной походкой, чем вчера, отправился на помывку и стирку. Забежал к себе, прихватил банные принадлежности и сменную одежду, отправился в помывочную. После двух занятий тренировочный комплект нуждался в стирке. Зашел в предбанник. В крайней душевой кто-то уже плескался. Часть полок занята одеждой. Я покидал на свободное место свои вещи и отправился в соседнюю кабинку. Помывка и чистка зубов много времени не заняли. Напевая и меняя некоторые слова под местные реалии, одну из советских песен про высотников, заменив их на бардов и высоту на поля и дороги, прикинул в уме, как будет звучать мотив музыки и откинул эту идею. Слишком нескладно получалось. Оделся в купленные у мастерицы ламбриш одежду, вышел из помывочной и застал нехорошую картину. Какой-то рыжий человек в добротной одежде с претензией к моде, которую видел в помывочной на полке, приставал к Сияне, а она с испугом что-то бормотала, слабо сопротивляясь. Ненавижу мажоров, особенно таких, в трезвом уме и памяти творящие безобразие, считая себя неотразимыми ловеласами. Не говоря ни слова, развернул хлыща за плечо и, смотря в его удивленное лицо с редкими усиками, пробил под дых кулаком. Хикнув, с выпученными глазами, приставало согнулся пополам и упал на колени. Слабенький какой-то он, подумалось мне и ногой опрокинул поверженного, спросил: «Ты чего руки распускаешь?» Девушка ясно дала понять, что не желает с тобой общаться. Схватил за шкирку его и поставил на ноги. А селенок-то прибавилось у меня. Парень хоть и ниже меня примерно на голову и не толстяк, но все же из такой позиции тело человека не очень удобно поднимать. «Да ты знаешь, на кого руку поднял, смерть!» Вдруг взорвался пафосом рыжий. «Перед тобой барон Полорн Брынский. А во, целый барон, оборзевший дворянчик из мелкопоместных, обыкновенный. Но мне как-то плевать, очень неприятно познакомиться». Отпускаю барона и перехватываю его руку, метнувшуюся к кинжалу на поясе. «Я Корней Иванович из Шипов». Немного запнувшись, вспомнил, кем мне тут лучше представляться. Взял за руку Сияну и завел к себе за спину. Та сразу убежала в сторону трактира. «Ты оскорбил благородного, за это полагается смерть», — визжал барон Полорн, безуспешно пытаясь выдернуть руку с кинжалом из моего захвата и хватаясь за медальон на шее. «Спокойнее, барон, сейчас разберемся, кому что полагается». Сильнее сжав руку, из-за чего он выронил кинжал, я отфутболил его подальше. «Неплохой такой, сантиметров 30, прямой обоюдоострый ножичек с защитной чашкой эфеса, перекрывающий кулак на рукояти. Видать, используется как дага в паре с легким мечом или шпагой. Что тут происходит?» Раздался за спиной голос Варгина Марконсона. Только хотел откушать зайчатиной, а в трактир прибежала заплаканная Сияна и говорит, что Корнея убивать собрались. «Твою же дивизию!» Сияна в панике все перепутала. Этот смерть поднял руку на дворянина, барона Полорна из рода Брынских. С пафосом возвестил дворянчик. «Как все было?» Повернулся ко мне Варгин. «И отпусти уже его руку, сломаешь». Выйдя из помывочной, увидел, как этот благородный домогается до Сияны. Ну и вломил разок. А потом он схватился за нож. Дальше вы сами видели. Коротко описал причину конфликта. Он врет. Она сама хотела этого. Глазки строила. Возмутился обвиняемый. Разберемся. Барон Полорн Брынский. Кстати, по какой ветви вы относитесь к барону Валику Брынскому? Это мой дед, ветеран большого демонического прорыва. Гордо задрал нос рыжий. Очень интересно. Задумался орк. Оба пошли к командующему башни. Держа в поле зрения Брынского, мы направились за Варгином в башню. Интересно, а мне действительно грозят неприятности? Припомнив кое-что из нашей истории, когда безродных бродяг, по сути, кем я и являюсь, без суда и следствия убивали за оскорбление дворян. Надеюсь, до какого-нибудь оружия успею дотянуться. В башне нас встретила деловая суета. Все готовились к отчету перед канцелярией пограничных войск графа. Маргури пронеслась с кипой бумаг мимо нас, только кивнула в приветствии. Пара человек что-то бурно обсуждали на ходу с мастером Пакка. Несколько орков несли мешки за хмурым вайником, заведующим складским имуществом заставы. Варгин как ледокол рассекал эту суету по коридору, стуча протезом по каменному полу. Мы, притихшие, следовали за ним. Зайдя без стука в кабинет командующего, Варгин с порога возвестил. «Принимай пополнение и головную боль, командующий Рыбрак Варгинсон». И с ехидной усмешкой отступил, явив нас озабоченному взору хозяина кабинета. «Внук проныры Валика прибыл, наконец-то», пояснил Варгин, указывая на барона, отчего тот насупился, грозно сверкая глазами. «Понятно», кивнул Рыбрак. «Проходите, господа, присаживайтесь. Этот смерть не господин». Опять завелся Полорн. «Молчать, подчиненный Полорн Брынский», вдруг рыкнул командующий. «Вы должны были прибыть еще 6 дней назад по протекции графа Бицанвал Лицерийского из гильдии магов в столице графства Риин. Что вы можете сказать в свое оправдание? Были неотложные личные дела». Командующий Рыбрак Варгинсон. Подскочил тот и вытянулся во фрунт. Видать, какие-то азы армейского воспитания имеет и нутром чувствует, как над ним навис Дамоклов меч. Какие личные дела могли препятствовать выполнению приказа после подписания контракта в канцелярии пограничных войск графства? Не понижая тона, рычал командующий. Вы понимаете, что подобное может дойти до трибунала. Это как минимум лишение привилегий и отсылка на север к варварам с островов. Продолжал он нагнетать, барон затравленно смотрел, как кролик на удава. «Вас спасает только отличные отзывы с оценками по окончании кафедры магистрата лечебной магии, хотя по общей у вас не такие уж впечатляющие успехи». Немного сбавил обороты орк, а пачки. «А барончик кто, оказывается, маг?» Я с интересом оглядел его. Лицо простое, курносое, с редкими веснушками. Рыжая прядь волос выбивается из-под желтого берета. Обычный парень лет 20 с небольшим, в крепкой, темно-серой, хорошо пошитой одежде, явно не новой. На рукавах камзола вертикальные фиолетовые полосы, на левом рукаве гербовая вязь. Штаны такого же цвета, пошиты для верховой езды, с такими же двумя фиолетовыми полосами. На крупной цепочке серебряный медальон. На пальце левой руки золотой перстень с россыпью мелких самоцветов, создающих замысловатый узор. Отвечать, когда командующий спрашивает, подчиненный Полорн, рявкнул Варгин неожиданно. Был конфликт интересов с местными блюстителями порядка города Риин. После того, как я отмечал в трактире свое назначение, с друзьями из академии, выпалил барон Полорн, уставившись немигающим взглядом поверх головы Рыбрага. Понятно. Выпили лишку и устроили драку в трактире. Уже нормальным тоном прояснил ветеран. Действительно, за такое полагается 6 дней карцера. Радует, что не применяли атакующую магию, иначе мы его не дождались бы еще как минимум пару десятков дней. С этим все ясно. Сегодня получаешь форму у завхоза Вайника, устраиваешься в казарме. Завтра на площадку. Проверим, чему тебя барон Брынский научил. Хлопнул по столу ладонью командующий. А теперь суть вашего дела с Корнеем. Банальная драка на заднем дворе трактира из-за женщины. Правда, там больше Корней бил, а наш маг трепыхался. Широко улыбнувшись, доложил Варгин. Я же невозмутимо смотрел на Рыброга, не чувствуя своей вины. Ну почему все Брынские всегда несут с собой хаос? Потерев ладонью лицо, проговорил Рыброг. По закону оба имеют право вызвать друг друга на дуэль. Подлил масло Варгин. Сияна не холопка и не рабыня, а свободная представительница империи. Корней, гость империи, заступился за свободную женщину, имеет право на вызов. Полорн из славного, хоть и низкого дворянского сословия, также имеет право на вызов за нападение. Но ввиду того, что юный барон является военно обязанным, кодекс гласит, решение конфликта без применения магии и смертельного исхода. Тут еще проблемка. Корней не владеет клинковым оружием. Барон Полорн Брынский, находясь на военной службе, позволил лишнее себе по отношению к свободной женщине империи. Корней имеет право выбора оружия и места дуэли под надзором офицеров заставы башня. Слово командующего Рыброга Варгинсона, огласил он вердикт. Сейчас, на тренировочной площадке без оружия, в рукопашной, тут же отреагировал я, потирая кулак, согласен. Как-то нехорошо стрельнул глазами рыжий и зажал в руке медальон. Одно уточнение командующий, а использование амулетов разрешено, догадался я о предназначении медальона у барона. Это оговаривается перед схваткой. Одобрительно улыбнулся Рыброк. Сдайте инструктору амулет активной защиты, Полорн. Поняв, что халява не прокатит, тот снял амулет и передал Варгину. Поклонившись командующему, мы вышли. На площадке для тренировок отрабатывали стойки 20 новиков во главе с офицером. Варгин подошел к нему и, переговорив, позвал в центр, быстро расчищенный для нас. Любопытные новики с интересом наблюдали с края площадки. Мы направились к стеллажу и поснимали оружие и верхнюю одежду, оставшись в нательных рубахах и штанах. Имея опыт уличных конфликтов в своем мире, я не стал принимать каких-либо стоек с пафосными позами, просто стоял, чуть опустив плечи и свободно вытянув руки вдоль тела. Полорн же принял некое подобие боксерской стойки и стал приближаться ко мне приставными шагами. Понятия не имею, что он задумал, просто следил за ним. Судя по стойке, он правша. Когда подошел на расстояние удара, я сделал шаг вправо и дотянулся до его левого бока, отводя правый удар левой рукой. Рыжий изменился в лице и разорвал дистанцию. А я уже думал, как бы не убить его ненароком. Ощутимо почувствовал, как прогнулись ребра под моим кулаком. Ну что же, сам напросился. Теперь не обессудь, ребра точно поломаю, кровожадно оскалившись, поманил его ладонью. Налившийся от гнева рыжий, а у них это очень ярко получается, попер на меня, меся воздух там, где до этого была моя тушка. Воспользовавшись моментом, подцепил его голень носком ноги, заставил споткнуться и придал ускорение до земли ударом ладони между лопаток. Гулко шлепнувшись, барон затих. Я тут же нагнулся и проверил пульс на шее. Живой. Бой окончен. Раздосадованно заключил Варгин, также проверив поверженного. Победа за Корнеем. Приведите в чувство нашего мага. И все на тренировку. Скомандовал офицер новикам. Неплохой прием. Для улицы. Но ты победил и значит, правда на твоей стороне. Высказался по итогу дуэли Варгин. Пока я одевался. Знаю я. Опыт у меня только в уличных потасовках. Да еще 2 года кое-чему в армии пытались научить. Но, думаю, на мечах я ему с позором проиграл бы. Одеваясь и цепляя новый нож к поясу, ответил орку. Помни это и не откладывай на потом обучение. Кстати, твоя стойка очень похожа на стиль боя северян, так что легенда о твоем происхождении имеет под собой неплохую основу. Хлопнул меня по плечу и обратил внимание на мастера Пакка, что топтался у площадки. Развлекайтесь, а я за тобой, Корней. Пошли за моими деньгами. И вот еще струна, хватая меня под локоть, потащил к таверне. Ошалевшего от падения носом в землю Полорна приводили в чувство. Проходя мимо него, я помахал ладонью с улыбкой. В таверне задержался возле заплаканной Сияны успокоить ее, Апатка направился к Парзону, начал что-то ему рассказывать, импульсивно размахивая руками. Несколько посетителей с интересом слушали гнома. Я подошел к ним, а Корней как даст ему по сапатке. Зубы в одну сторону, нос в другую. Огненный шар в небо улетел. Закончил описание дуэли гном, хотя он прибыл к самому финалу, и не было магии там. Пивка Корней, победитель магов, ухмыляясь, поинтересовался Парзон, переключая внимание на меня. «Спасибо, вместо пива от сока холодного не откажусь. Вот, ты вчера забыл, на стойке». Вынул мой мешочек с деньгами Парзон и пододвинул ко мне. Я поблагодарил, отсчитал сразу 6 медных за нынешний обед и присел за стол рядом с Патко. «Вот, мастер, ваши деньги». Отсчитал за нож оговоренную сумму, посмотрел, сколько у меня осталось. 2 серебряных, 127 медных монет и 2 рубина. А вот и подвох. Еда тут недорогая. А вот все остальное съело основную часть суммы. Да и фиг с ним, прибыл то я совсем без денег. Как-то получилось выкрутиться. Заметив мой скептический взгляд на остаток монет, Патко хлопнул меня по спине и заявил: «Не расстраивайся, деньги – это пыль. Главное, что у тебя внутри». «Я не расстраиваюсь. К вам попал вообще нищебродом», – улыбнулся в ответ я. «В кармане только несколько монет было, которые тут не имеют цены. Дай посмотреть», – заинтересовался гном. Я покопался в мешочке, вынул 2 двухрублевые и 3 пятирублевые монеты, протянул их гному. Патко долго крутил монеты, рассматривая и обнюхивая их, поудивлялся мудреной чеканке и гербу. Вернул обратно и задумался. В это время принесли наш обед. Гном так и не проронил ни слова. Когда уже вставал и намеревался идти к себе, он накликнул меня. «Корней, у меня есть к тебе предложение. Как захочешь зайти в кузницу, прихвати пару этих монет». «Хорошо, мастер Патко», — ответил я и отправился к себе. Нужно было перенастроить люмань под новые струны. Захотелось вечером выступить с новым звуком, если опять что-нибудь не случится. Осмотрев новые струны и посетовав, что не нашлось тут инструмента как минимум на 6 струн, удалил последнюю, оставшуюся из жилы. Натянул 4-ю струну и для пробы сыграл мотив из «Битлз». «Желтая подводная лодка». На мой взгляд, самый простой мотив – регулировка. Опять бью по струнам, регулирую колками натяжку и так, пока не убедился, что лучше звук из этого инструмента уже не получится выжать. Глянул в окно. Время приближалось к вечеру. Ориентировочно часов 5 уже, а в дверь моей скромной обители кто-то настойчиво стучит. Открываю и вижу сосредоточенного Брынского. «Я вас внимательно слушаю, барон Полорн», – невозмутимо осведомился я. «Я пришел извиниться за свое недостойное поведение». Взгляд сосредоточенный, ни Юлиты не видно, чтобы злился. Перед Сияной, работницей трактира, я уже извинился. «Принимается». И посмотрев еще раз в его глаза, вдруг предложил: «Тогда по мировой, тут замечательное пиво у хозяина Парзона. Не откажусь». Парзон, заметив нас, вытащил из-под стойки кувшин с 2 кружками. Поблагодарив, уселись за столик у стойки, разлил напиток по кружкам и стукнулись краями, отпили местной крушевицы. «Так ты по запросу командующего Рыброга сюда приехал, чтобы разрядить затянувшееся молчание?» – спросил я. «Да, из гильдии никто не хотел ехать, но вспомнили про меня и быстро оформили назначение». Барон тяжело вздохнул и пригубил пиво. «Но ты же вроде как маг, окончивший академию и считаешься элитой. Разве не мог отказаться?» – поинтересовался я. «Все сложно, да и неинтересно тебе будет», — попытался отмахнуться он. «Но не тут-то было. Мне интересно узнать об их кухне и причины, почему помимо воли отправили мага туда, куда никто не хочет ехать. Ведь если верить богу Ирдину и волчице Калане, я тоже будущий маг. Скажем так, я не из самой богатой семьи и вообще младший сын», — грустно смотря в кружку, поведал он. «На учебу пришлось заем брать в гильдии, хоть и меньше отдавать, чем беря такой же заем у ростовщиков, но все равно ощутимый. Так и получилось. Пока не отработаю, меня поставят там, куда будет требование». Допил и протянул кружку за новой порцией. Я долил. После первых 2 циклов обучения стало ясно, что как боевой маг я никто. Отец хотел забрать меня из академии и просто купировать магический дар, но дед настоял, чтобы я продолжал учиться хоть на лекаря. Благо это направление мне легко давалось. «Интересный расклад. Если ты беден, то будь любезен отработать академический кредит. И думаю, что бывшие простолюдины без гроша в кармане попадают в такую же или еще более глубокую долговую кабалу. А парень, судя по оговорке командующего, принадлежит к роду Брынских со взрывным характером. Неудивительно, что он сорвался по приезду сюда. Кстати, вразрез с многими мнениями, что рыжие – это глупые весельчаки, спешу расстроить. Очень часто эти люди с довольно взрывным и сложным характером. Им с детства приходится терпеть нападки со стороны сверстников и снисходительные взгляды от взрослых. Попутно, чисто для себя поинтересовался, все ли в семье у него имеют такой огненный цвет волос, на что он с улыбкой, без обиды ответил, что по мужской линии дочери от них все рыжие. Получается, это характерная черта их рода. Постепенно разговор сместился на меня. Расплывчато рассказал, что сам я без рода, одиночка с северных островов, путешественник и бард. Полорн сочувственно покивал. Плыл я на корабле к материку и попал в странный магический шторм. В итоге оказался в этих краях. Местные вошли в мое бедственное положение и приютили. Тут познакомился с Сияной. Барон виновато опустил глаза. И дней через 5 или 6 отправлюсь в столицу графства. Подходя к твоей комнате, услышал музыку. Такой звук я еще не слышал. Ты много знаешь баллад, достаточно, чтобы быть сытым и одетым. Но увидев недоверие на его лице, добавил, ты вечером приходи и сам все увидишь. Расставшись на такой ноте, барон ушел, а я обратился к Парзону. Сколько с меня за кувшинчик? 15 медных. Кстати, Парзон, а почему болтунья с утра бесплатная и вечером с меня деньги не требуешь? Вспомнив, поинтересовался я, утренние оплачивает застава, а вечером ты мне прибыль приносишь. Все оказалось просто. И за постой твой в малой комнате тоже застава платит. Откланившись, я решил осмотреть восточную часть поселка, там, где жила местная травница. Очень интересно увидеть того, кто делает такой замечательный зубной порошок и мыло. Пройдя по улице вдоль домиков и наблюдая жизнь поселка, еще раз убедился, что орки тут какие-то неправильные, больше сибиряков напоминают, только без бороды. Некоторые, узнав меня, махали рукой в приветствии и возвращались к своим делам. Когда подходил к площадке у ворот, увидел, как 4 пацанов, 2 орчат и гном с человеком загоняют стадо коров. Сельская идиллия, однако. Справа, в конце улицы заметил непохожие на остальные строения округлой формы из крупного кирпича. Дом в 2 этажа покрыт круглой конической крышей, рядом множество теплиц и круглая беседка, огороженная кустами, похожими на малиновые. Над входом висела резная табличка, изображающая колбу и веточки с цветами. Ошибиться трудно, это и есть лавка и жилище травницы. Она как раз направлялась в беседку с книжкой и чашечкой чая. Высокая статная арчанка, с которой видел командующего Рыброга в таверне, когда завел народ до танцев. Кажется, ее Ларги зовут, если точно помню упоминание Варгина. «Здравствуйте, уважаемая!» – окликнул я арчанку. «Хороший нынче вечер, и тебе не хворать!» – грудным красивым голосом ответила она. «Ты тот самый необычный бард, о котором все говорят. Корней, меня зовут мастер-травница Ларги. Заходи, угощу отваром с ягодами». Сама сбор делала. «Премного благодарен, мастер-травница Ларги!» Отперев калитку, прошел к ней в беседку. Арчанка тут же сходила в дом и принесла еще чашку с чайником. Посуда, похоже, была фарфоровая или из чего-то похожего. Отпив горячий отвар, удивился насыщенному бодрящему вкусу, в котором угадывались нотки ягоды варги. Съел я их столько, что ни с чем не перепутаю. Замечательный отвар, по вкусу немного варги напоминает. Похвалил я напиток. Действительно, там есть небольшая доля выжимки из варги, но мне удивительно, что кто-то смог сразу распознать ее. Доводилось пробовать уже, с улыбкой ответила арчанка, прищурившись, осматривая меня. Хотя неудивительно, вижу у тебя дар. Похоже, недавно ты впитал некоторое количество энергии из ягод. Как себя чувствовал после них? Кажется, разговор резко свернул не туда. Ну не быть мне шпионом, нужно выкручиваться. Замечательно. Да и съел я немного ягод, на севере такие не растут, вот и поостерегся сразу много употреблять. Вдруг расстройство живота получил бы. Кажется, прокатило. Теперь сменить тему. Я узнал, что вы занимаетесь производством порошка для зубов и вроде как мыло делаете. А да, порошок я делаю, а мыло просто дополняю своими травяными отварами. К нам поступает из городской мыловарни желеобразное сырье. Добавляю выжимки трав и ягод, получаю конечный результат. Села на своего конька травница. Порошок для зубов тоже изобрели в другом регионе империи, но я научилась добавлять полезные и приятные на вкус перетертые травы. До этого разумные у нас без охоты заботились о своем состоянии. Кстати, Тебе как барду нужно попробовать мое особое творение. Вскочила Ларги и умчалась к себе в дом. Через несколько минут она вышла с другой чашкой. Пей мелкими глотками, чтобы отвар поступал по гортани постепенно. Не думаю, что ее цель – отравить меня. С благодарностью принял теплую чашку и потихоньку выпил отвар. Почувствовал тепло в теле и особенно в горле. Попробовал говорить и понял, что голос слегка изменился. Напел Изари, «Осколок льда», начальный куплет. Голос получился почти как у Кипелова, что никогда раньше мне не удавалось. Великолепный отвар. Восхитился я действием напитка. «Сколько вы хотите за него?» 100 медных», – не задумываясь ответила Арчанка. «За 10 мер, это как раз десяток таких чайничков получится». Я прикинул, что в чайнике примерно литр помещается. Вытряхнул монеты из мешочка и, не торгуясь, отдал 2 серебряные за 20 мер. «Какие вы, барды, все-таки небережливые. Ради голоса и нового инструмента готовы последние отдать», – усмехнулась по-доброму Ларги. «А что это за песня, которую ты начал петь?» «Приходите вечером. Я только что решил включить ее в репертуар, просто раньше голос не подходил под нее, и советую пригласить командующего Рыбрага на медленный танец. У вас танцуют медленные танцы?» – спохватился я, надеясь, что не сказал глупость. «Да, когда я училась в магической академии Риина на кафедре лекарей, там и на танцы в салоны иногда ходила с друзьями, так что умею танцевать медленные танцы». Посидели немного, болтая на отвлеченные темы, и стал собираться на выход. Смирившись по опускающемуся к горизонту светилу, прихватил приобретенный сверток средства для голоса и направился обратно в трактир, попутно кивая в приветствии жителям, узнающим меня. Многие спешили в трактир и бурно что-то обсуждали. Поднявшись к себе, попутно обратил внимание, что трактир полностью заполнен народом, как и в позапрошлый вечер. Парзан распорядился открыть настежь окна на первом этаже, чтобы не задохнулись или для слушателей снаружи, а скорее всего вместе эти причины. Сейчас не было эльфов и вся галерка была заполнена местными жителями. Еще раз проверив настройку инструмента, я спустился в зал, аккуратно продвигаясь к столу командиров. Там уже вся компания собралась во главе с командующим Рыбрагом. Заметил никем не занятую кружку, тут же подхватил ее, пожелал всем хорошего вечера и доброго настроения, осушил до дна. К моему удивлению, весь трактир громко подхватил тост с пожеланием. Видимо, мой голос стал более громким или зычным. Не знаю, скорее всего это от действия отвара травницы. Кстати, вот и она проталкивается к командующему. Также заметил огненную шевелюру барона, с любопытством и удивлением оглядывающему посетителей. Я прошел к стойке. Парзан также картинно выставил специальный стул, видать понравилось изображать подобие конферансье и обмахнул его полотенцем. Поддержав игру на публику, также раскланялся и аккуратно присел. Удобнее перехватил люмань и начал в незатейливом темпе перебирать струны. Начать хотелось с песни еще советских времен на маге, волшебник-недоучка. Хулиганский мотив, если честно. Взяв незатейливый темп игры, запел юношеским голосом. Вычислить путь звезды, и развести сады, и укротить тайфун, все может магия. Есть у меня диплом, только вот дело в том, что всемогущий маг, лишь на бумаге я. Даром преподаватели, время со мной утратили, даром со мною мучился, самый искусный маг, да, да, да, мудрых преподавателей, слушал я невнимательно, все, что не задавали мне, делал я кое-как, по мере осознания текста песни лицо Паларна вытягивалось, потом вдруг расплылось в задорной улыбке и уже на втором куплете подпевал чуть ли не громче меня, похоже, это творение совка тоже зашло народу, тут кто-то крикнул, спой, мастер бард, собрание. Очень уж интересная баллада, его поддержал стройный гул голосов. Ну что же, зачем мучить народ, если хотят веселья? Под собрание, голосом Горшинева, разумные отрывались по полной. Пока опять разбил кружку и, подхватив рядом стоявшую гному, закружил ее в хулиганском танце. Маргури с братьями Горумом и Горумом снова качали в такт и подпевали. Варгин прихлопывал по столешнице крюком, а Рыбрак отнекивался от травницы, на что она просто села ему на коленку и обняла. Сбавив темп, исполнил пару спокойных песен, чтобы народ угомонился, а то Парзан мне предъявить может за уничтоженное имущество. На пивной паузе похватал закуску с зеленью и мясом. Сияна принесла хорошего вина. Дальше были по накатанной. Северный флот, горы и про дружбу. В общем, устроил в селении культурно-массовое мероприятие, спонтанно разросшееся до концертного выступления с дискотекой. Потом глянул на травницу Ларги и кивком показал на командующего. Одними губами просигналил ей. Медленный танец. И с первыми аккордами, осколок льда, арчанка крепко схватила рыброга за руку и вытащила на свободное место передо мной. А голос Кипелова под красивую музыку закружил их в необычном, но гармоничном танце. Я даже представить не мог, что с виду такие неуклюжие, разумные, как орки, могут так красиво двигаться. Ночью несла тяжелые тучи, но дни горьким сумраком полны. Мы расстаемся, так будет лучше. Вдвоем нам не выбраться из тьмы. Мне самому эта песня бередила душу, и я постарался выложиться на все 100. Последние отзвуки музыки затихли, а народ также с блаженным видом вслушивался в себя. Хорошие все-таки тут разумные, раз понимают красоту музыки и стихов. Вон и барон украдкой утирает раскрасневшиеся глаза. Я помахал ему, подзывая. «Ну как, теперь веришь мне?» Подмигнул раскрасневшемуся Паларну. Это было замечательно. Как человек, слышавший много бардов в столице графства, уверяю, что ты можешь добиться больших успехов в этом деле. Кстати, а как называется первая баллада про мага? «Волшебник-недоучка». Просто хулиганская песня. Ухмыльнулся я и почувствовал, как запершило в горле, потом бросило в жар и тут же в холод, а в глазах все померкло. Я отрубился. Первым неладное заметил барон. На его глазах Корней вдруг вздрогнул и побледнел, потом закатил глаза и рухнул с высокого стула. Сияна попыталась его удержать, но последовала следом за телом барда. Ее тут же за подмышки выдернул командующий рыбрак, подскочивший в миг падения. По вбитой розгами строгим наставником схеме Палорн сформировал лазурную сеть сохранения над телом барда. Следующая схема определения болезни и внутренних повреждений прошлась волной яркого белого света, передавая в мозг лекаря информацию. Получив результат, лекарь удивился объему энергетического каркаса, не соответствующий видимому возрасту пациента. Да и вообще он не встречал описания таких каркасов. Вердикт сам напрашивался. Перегрузка каналов каркаса. Попробовал перекрыть каналы, но тут столкнулся с непостижимым явлением для известных разумных. Каркас и душа воспринимали его попытки в виде атаки и отбрасывали плетение. Открыв глаза и беспомощно обернувшись на командующего, проговорил: «Я не могу перекрыть каналы каркаса, он у него безумно большой». «Корней вообще человек, ты зафиксировал сеть сохранения», — уточнила подскочившая травница. «Да, все стабильно опутывает его тело», — подтвердил Палорн. «Это вбивали в нас первым делом. Маргуре, Горум, Грум», — рявкнул рыбрак. «Взяли Корнея и аккуратно понесли в башню. Выполнив приказ отца, орки унесли Корнея. В трактире взволнованно гудели посетители. Пока с Парзоном пытались успокоить их. Не волнуемся, друзья». Барт устал и переутомился. «Эй, лохматая морда наверху, не наводи панику, а то обижусь», — гудел гном, размахивая руками. «Все будет хорошо. У нас теперь есть хороший лекарь из Академии, травница наша хороша. Не волнуемся, берем пиво. Кому отборного для благородных? За цену обычного». Начал кампанию трактирщик, воспользовавшись моментом. «Все равно оно скоро скиснет и придется выливать, а так хоть по закупочной цене продаст». Через некоторое время большая часть разумных ушли, наконец-то освободив проходы и лестницу с верхней площадкой. Остались только завсегдатай, коих было не больше дюжины, и Пакка с подмастерьями. «Что произошло то, мастер Пакка?» — прогудел Лорк, поставив опустевшую кружку. «Не знаю, Лорк, возможно, действительно переутомился парнишка». Вздохнул гном и тоже допил свое пиво. «Так, встали и пошли отдыхать. С утра горн разогревать вместо вас духи гор будут». Разогнав подмастерьев, посмотрел на одиноко лежащую на стойке люмань, инструмент барда с новыми струнами. Покачал головой и тоже ушел. А в башне тем временем на том же втором этаже, в той же комнате, где Корней первый раз спал после допроса, мастер-травница Ларги, чуть не плача, обратился барон к арчанке. «Я не понимаю, что происходит. Мы такое не проходили. Да и не бывает разумных с таким каркасом и каналами. Я все книги мага-анатомии из Академии знаю». «Соберись, мастер-лекарь Палорн», — рыкнула арчанка. «Включай голову. Если прямое стандартное влияние не работает, значит, нужно попробовать с меньшим усилием ювелирно продавить защиту. А судя по твоему описанию, это активная зашита». Палорн нахмурился, вычисляя в уме разницу потенциалов при работе с каркасом и влиянии на внутренний резерв. Потом не спеша создал плетение для перекрытия каналов на еле уловимом уровне влияния на защитную сеть. С трудом удерживая ускользающий образ плетения, Постепенно по миллиметру стал вводить в структуру энергетического каркаса корнея. Защита пациента не реагировала. Тогда он немного подпитал свое плетение и с облегчением увидел, как перекрывается один канал. Улыбнувшись победе, стал в последовательности 1 к 10 перекрывать каналы и следить за уровнем напитки каркаса. Этого не хватило. Тогда, проведя еще расчеты в уме, стал работать над каждым пятым каналом и такими темпами перекрыл больше половины. Эта работа была сродни купированию магических сил. Смысл был тем же, только тут ставились временные заплатки. Готово, мастер-травница. С облегчением выдохнул лекарь. Ваше наставление оказалось очень полезным и для меня будет уроком. Спасибо вам. Всегда пожалуйста. Просто нужна реальная практика. А так ты все с самого начала правильно делал. Но почему его каркас такой мощный? Задумчиво задал вопрос Полорн. Командующий Рыбрак, позвала Арчанка. Вы можете объяснить, откуда этот парнишка и что с его энергетикой не так? Войдя в дверь, Рыбрак смотрел в глаза Ларге и не знал, как ответить любимой женщине и не соврать. На помощь пришел Варгин, зашедший следом за сыном. Как сообщила нам Каолани, парнишка съел некоторое количество ягод Варги, когда шатался по лесу после появления у нас. Получается, он перенасытился энергией и все это время перерабатывал ее, но в какой-то момент каналы не смогли справиться с большим объемом, и он получил удар по каркасу. Вы меня за идиотку считаете? Подумав немного, Ларги пошла на выход, бормоча под нос. Я сварю настой с укрепляющими травами, к утру будет готово. Повернувшись перед выходом, сообщила травница, и выходя, все еще бормотала, уйдя в свои мысли. Какой интересный экземпляр, нужно изучить этот феномен. Ты своевременно отреагировал. Выражаю благодарность тебе, лекарь Полорн. Если жизни подопечного ничего не угрожает, можете быть свободны. Крепко пожав руку барону, сказал Рыбрак. Граф нас по голове не погладил бы, потеряя мы Корнея. Дождавшись, когда шаги Полорна затихнут за дверью, сказал Варгин, отчего Рыбрак нахмурился. Надо будет, опираясь на это происшествие, удвоить давление на приписку к заставе больше штатных магов. Брынского ведь откопали, неужели у них такой дефицит в должниках? Скоро приедет представитель пограничной канцелярии. Вот и надавим. А пока я пошел писать отчет. Ох, подкарать опять будет на расходы, а Вайник достанет нытьем. Повздыхав, Рыбрак отправился в свой кабинет. Варгин постоял еще некоторое время, смотря на Корнея, хмыкнул своим мыслям и, постукивая протезом, тоже вышел из комнаты, аккуратно прикрыв дверь за собой. Глава 6. На песчаном берегу под пальмами одного из необитаемых тропических островов один за другим появились трое разумных. «Эффектный ты в этот раз выбрал образ, Ирдин», — усмехнулся хрипловатым голосом гарнист, «бог удачи, игроков и воров с путешественниками. Я тоже рад тебя видеть, гарнист», — улыбнулся в ответ бог разума и магии. «Мальчики, вы иногда бываете такими скучными, каждый раз одно и то же». Расслабленно уселась на песок, разглядывая мужчин, проговорила богиня любви и искусства, эльфийка Виалериана. «Что думаете о пришельце? Неопасенный может быть полезен в будущем», не раздумывая высказался Ирдин. «Согласен, к тому же довольно удачлив, хоть и не признает это в полной мере. Мне он нравится», согласился гарнист. «А у меня благодать повышается немного, когда он выступает в этом маленьком поселении. Представляете, этот черствый Рыбрак столько циклов игнорировал Ларги, а Корнею хватило несколько выступлений с его удивительной музыкой, и они теперь вместе». Умильно зажмурилась Виалериана, и баллады из его мира такие интересные. Вдруг открыла глаза, посмотрела на Ирдина. «Я хочу помочь ему. Ты же знаешь, мы не можем напрямую помогать разумным», — покачал головой Ирдин. «Он неучтенный фактор. К тому же, если не напрямую помогать, это не будет идти вразрез договоренности с другими, а демиурги не будут обеспокоены вмешательством. К тому же, у меня есть ощущение, что не просто так парень у нас появился», — оживился бог удачи. «А ты когда последний раз общался с создателями?» — поинтересовалась Виалериана. «Как раз перед прорывом демонов. Тогда старший предупредил о вмешательстве из параллельного плана мироздания. Ты также, как и все, получила послание. Должна помнить». Удивляясь забывчивости богини, гарнист присел на корточки, смотря ей в глаза. «Да, тогда все получили это послание. Но вдруг с тобой отдельно кто связался?» Эльфийка подцепила пальчиком маленький камешек и подкинула в сторону гарниста. Тот перехватил, сжал его в кулаке, превратил в многогранный игральный кубик. «Нет, со мной больше никто не связывался», — с улыбкой ответил бог удачи и отдал свежо сотворенный артефакт Виалерианне. «Я получил слабый намек перед открытием перехода в аномалии, через который к нам попал парень», — задумчиво проговорил Эрдин. Отследил по свежему следу возмущения в мироздании место активации прохода и был удивлен миру без контролеров, как мы. «А демоны есть в его мире?» — эльфийка озабоченно нахмурилась. «Есть, причем очень много упоминаний, вплоть до поклонения этим тварям, как к богам. Также есть упоминания битвы богов во многих культурах его планеты». Заложив руки за спину, Эрдин расхаживал по пляжу перед друзьями. «Думаю, грядет очередная попытка вмешательства и Корней нам нужен как специалист или консультант по демонам. Сам он что-то вроде атеиста, но имеет представление о них и не отрицает, что есть высшие силы, кроме природных. Его мир и он сам не могут быть задумкой демонов против демиургов и нас», смешно нахмурившись, поинтересовалась Виалериана. «Исключено. Первое, что я проверил, это эманации сил аномалии. Все указывает на наше мироздание. К сожалению, мы не можем общаться с другими разумными мирами нашей вселенной, но вот по таким аномальным пробоям мы можем дотянуться в другие подконтрольные миры. И на моей памяти я впервые встречаю мир без активных контролеров. Они полностью опираются на науку и технологии. Я еще собираю информацию, пока канал не оборвался». Эрдин расхаживал вдоль линии прибоя. Друзья внимательно слушали его. «Интересного человека к нам забросило», — задумчиво произнес гарнист. «Как думаете, эта судьба постаралась?» «Возможно. Старшая никогда напрямую с нами не общается. А значит, у нас еще есть время подготовиться», — ответил Эрдин, остановившись на краю прибоя и смотря вдаль. Морские воды вспучились, и перед богами предстал огромного размера кальмароподобное существо. Валиас, бог морей и океанов. Точнее, появилась верхняя его часть тела с глазами. «Я услышал вас и обеспокоен», — разнесся его голос над островом. «Здравствуй, Валиас», — поприветствовали его боги. «Я так понимаю, нужно готовить своих адептов и северян», — поинтересовался бог морей и океанов. «Для паники пока нет причин. Это только мои размышления», — успокоил его Эрдин. «Конкретного предупреждения от демиургов не было. Я услышал тебя, Эрдин», — и медленно погрузился в воду, оставив троицу одних. «Он такой немногословный, как всегда, смотря как волнуется море в том месте, где некоторое время назад был Валиас», — сказал гарнист. «Да, полная противоположность Одинсону, но все-таки они лучшие друзья, дополняющие друг друга», — хихикнула эльфийка, подбросила кубик, превратив его в перламутрового жука. Тот раскрыл панцири, расправив крылья, деловито загудел вокруг богини. «Одинсона он сам оповестит. Значит, от нас задача поставить в известность остальных», — поинтересовался гарнист. «Я не провел еще все расчеты по теории вероятности». Посмотрев на жука, бог магии наделил его пульсирующим свечением и улыбнулся Виалерианне. Та радостно захлопала в ладошки. «В скором времени позову всех контролеров на большое собрание, там и решим окончательно. Только Рейвов, наверное, нужно пораньше оповестить через Великую Мать. Виалерианна, ты поговоришь с ней?» «Конечно, поговорю. Ты думал, я утаю от подруги что-то интересное?» — хитро прищурившись, ответила богиня. «А ты будешь корректировать у Корнея энергокаркас, а то мальчик мучается сильно», — надула губки и сделала милую мордочку эльфийка. «Как ни удивительно, но один из моих адептов неплохо справился с ограничением подпитки каркаса. Если Корней в самом деле удачлив, то моя помощь ему не понадобится». Эрдин провел рукой перед собой, с интересом наблюдая, как открывается портал, сотканный из радужных бликов. Интересные идеи его техномир придумывает. И ведь недалеки от фантазии к реальности. Да пребудет с вами сила. Помахав рукой на прощание, шагнул в открывшийся проход. «Я тоже откланяюсь». Гарнист пошел по пляжу, медленно растворяясь. «Мальчишки», — фыркнула Виалериана, смешно сморщив носик, и подманила перламутрового жука на ладошку. Развеялась золотистой пыльцой. Корней резко открыл глаза, протер их и уставился на каменный потолок. Огляделся, узнавая комнату в башне, где по прибытии в поселок с заставой уже просыпался. «Почти так же. День сурка какой-то». Ощупал и оглядел себя. Убедился, что целый и никто забавно не суетится рядом. «А что, собственно, я тут делаю?» Открылась дверь, и в проеме показался орк, воин с боевым топором на поясе. Осмотрел Корнея и гаркнул за спину. «Барт, очнулся. Зови командующего и мастера-лекаря». Потом участливо еще раз посмотрел. «Как себя чувствуешь, мастер Барт?» «Вроде хорошо. А что случилось? Мастер-лекарь Полорн все объяснит. Он половину ночи тебя как-то спасал, по-магически. Ответив, орк скрылся за дверью. В коридоре послышались торопливые шаги и возбужденный гомон. Распахнулась дверь и вот она, суета. Барон сразу кинулся к Корнею, проверил пульс, осмотрел глаза, сосредоточенно водил светящимися руками то зеленым, то фиолетовым и пару раз радужным светом. Рыбрак, стараясь не мешать Полорну, перехватил рванувшего к пациенту мастера Пакка с бутылкой. Тот возмущался, меся воздух конечностями, грозил обидеться, если не дадут принести другу счастье. Варгин невозмутимо оперся об косяк двери и с улыбкой наблюдал. Оттолкнув его, в комнату ворвалась травница Ларги и со словами «Выпей настой», сунула мне под нос горько пахнущую густую гадость в кружке. «Да ты зелень с сиськами что суешь ему?» — возмутился гном, безуспешно пытаясь вырваться из руки командующего Рыбрага. «Лучше дайте я налью хорошего южного вина». Кажется, Пакка уже накидался у Парзона и уволок его бутылку. «Не думаю, что бывший пират добровольно отдал бы хороший напиток. Все вышли, вон». Вдруг рявкнул Полорн и уже тише добавил: «Кроме мастера-травницы, мешаете сосредоточиться». Варгин усмехнулся и, подхватив ошарашенного Рыбрага под руку, который тот держал на весу трепыхающегося гнома, вытянул за дверь. Ларги уважительно посмотрела на лекаря и спросила: «У тебя кафедру лекарей старый ворон магистр Ячевел?» Полорн непроизвольно потянулся к пятой точке, но опомнился и отдернул руку. Просто угукнул, подтверждая: «Ну, тогда я тем более рада, что именно ты к нам приписан. Все выпускники его кафедры действительно умелые маги и особенно лекари». С трудом, но допил это варево, называемое настоем из лечебных и укрепляющих трав. Подумал, что эта жижа скорее укрепляет веру в себя. Что произошло? Все-таки выдавил я, не вывалив обратно из желудка настой. «Ты немножко переутомился, а точнее чуть не порвал свои энергоканалы, что могло привести к окончательной смерти», — невозмутимо ответила арчанка, наблюдая за действиями Полорна. «А так все нормально, физически не пострадал, а с энергетикой тебе сейчас мастер-лекарь все объяснит. Орки обычно не могут видеть того, что видят люди и эльфы, а бывают необычные орки», — заинтересовался я, оставив на потом расспросы о себе. «Все равно барон пока работает, и ему лучше не мешать. Да, была у меня подруга и соперница, Маргрет, могла стать великим магом-шаманом зеленых орков», — вздохнула Ларги грустно, — «но из-за своего любопытства погибла, оставив безутешного командующего Рыбрага и детей одних. Соболезную. Плохая тема, нужно менять направление. Отвар на самом деле поможет, естественно. Зная причину, не составляет труда понять, чем лечить». «Хорошо, мастер-лекарь так вовремя у нас появился. И если бы не он, ты уже погиб еще в таверне», — обнимая свою Люмань, — заверила Ларги. «Все, я закончил». Прекратив световое шоу и помассировав виски, сказал Полорн: «Эти конспираторы утаивают от меня твое происхождение, но я, кажется, догадался, кто ты». Травница согласно кивнула, подтверждая, что тоже догадалась. Я посмотрел в уставшие и покрасневшие глаза моего спасителя и подбадривающе улыбнулся. «Думаю, ничего страшного не будет, если еще пара адекватных разумных будут знать про непутевого попаданца. Насчет адекватности мастера Пакка немного сомневаюсь, конечно. Благодарен вам, что не дали окончить свой век раньше времени. Я перед вами в долгу». Искренне поблагодарил лекаря с травницей. «Мне можно уже вставать, да хоть прыгать». Задорно улыбнулся Полорн, и я тут же вспомнил строчки «Прыгун со скалы». «Эх, жаль, скрипки с музыкантом у вас тут нет. Сейчас бы такие композиции исполнил вам, обрыдались бы». Посмотрел в их непонимающие глаза и засмеялся, вставая с кровати. «Так в чем причина была и как избежать последствий или повторения приступа? У тебя очень большой мощности энергетический каркас не соответствует твоему возрасту», — начал объяснять Полорн. «А вот каналы подпитки стандартные были. Не знаю, как так получилось, но они у тебя тоже расширяться начали, и в итоге ты получил энергетический удар от самого себя. На данный момент я укрепил структуру каркаса и каналов. Больше половины купировал заплатками. В процессе развития они будут сами открываться и стабилизировать отток и приток энергии. Обычные разумные ее магией называют. А так, в принципе, тебе ничего от самого себя уже не угрожает. И, кстати, я определил еще одну особенность твоей души и каркаса. Они составляют постоянно действующую активную защиту. Помнишь, мой амулет перед дуэлью заставили снять? Да ты еще у помывочной хватался за него зачем-то. припомнил я, рассматривая его амулет на толстой цепочке. Вот его действие, это активная защита, противостоит атакующим плетениям и физическому урону. Но, как показала практика, у тебя все-таки не идеальная защита, и от незаметного вмешательства в структуру каркаса она не поможет. Либо я самый гениальный лекарь, что смог продавить его, задрав нос и подняв палец, заявил гениальный лекарь, возвращаясь к теме о несоответствии возраста и каркаса. Сознайся, ты архимаг прошлого или из другой вселенной в теле юнца, что за глупости? Возмутился я, это мое тело изначально, в мире, откуда я прибыл, мне было 40, но прикинув разницу в количестве дней в году, тут у вас я немного моложе, но все-таки по развитию я 40-летний мужик. У нас в году в основном 365 дней, у вас 553. Вот и получается, что тут мне что-то около 26 лет. Кстати, уважаемый мастер-лекарь Полорн, а тебе сколько сейчас лет? Весной 27 стукнуло уже. И ехидно улыбнулся. Ты младше меня, оказывается, а важничал то как старик. Не зазнавайся. По биологическому циклу развития я все-таки старше. Но, возможно, тут мой цикл притормозит и начиная с этого года отсчет пойдет в вашем. Тогда уж лучше говори, что тебе 26. Подала голос Арчанка. Так и сделаю. А сколько у вас тут люди живут? Поинтересовался я у специалистов. Когда как? Пожал плечами барон. Обычный человек без магии циклов до 60-70, а вот маги уже от 150 до 300. Правда, есть еще великие архимаги, но никто из ныне живущих не знает, сколько им веков. В империи есть 3 архимага. Они составляют основной главенствующий совет гильдии магов. Но об этом давай потом. Или мастер-травница пускай тебе расскажет, а я в казарму отдыхать. Ох, извини, друг. Конечно, иди. Заключил его ладонь в свою замком, как это делали на сходках с ребятами, панками и рокерами, крепко сжал и отпустил. Так у нас друзья приветствуют или подбадривают друг друга. Интересный обычай и очень знакомый. Бормоча под нос и рассматривая руку, ушел на отдых. Так посвященные Богом Одинсоном северяне воины приветствуют друг друга, как дань уважения и принятия Бога. Странные они, если честно, но бесхитростные и очень самоотверженные воины, пояснила Ларги. В смысле, они поклоняются ему, уточнил я. Нет, северяне не поклоняются. Они принимают и осознают, что тот или иной есть, существует и помогает принявшим его. Назидательно поправила меня Арчанка. Говорю же, странные они, но богам нравится. Что-то мне это напомнило из редко публикуемого про старославянских и североевропейских богов до прихода христианства с католиками и мусульманами. Вы не проголодались? Почувствовав голод, поинтересовался я. Еще спрашиваешь? Светило скоро в зените будет. Пора кушать. Но сначала к командующему. Первая вышла в коридор и повела меня до кабинета на первом этаже. Я, все так же, по пути рассматривал светильники, как и в прошлый раз. Интересная технология или магия? Как-нибудь пойму потом принцип действия. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного, его, пусть он в связке одной, с тобой, там поймешь, кто такой. Разносились слова песни голосом мастера Пакка по первому этажу из-за двери зала совещаний. Мы переглянулись с Арчанкой и, приоткрыв дверь, обнаружили гнома, сидящего в своем шикарном кресле в обнимку с бутылкой и мирно засыпающего. Тихонько притворив дверь, мы пошли дальше в кабинет Рыбрага. В коридор выскочила Маргуре, чуть не сбив нас, затормозила и обрадованно начала обнимать меня. Жестко, блин, попасть в тиски сильной девчонки, но приятно.